Глава вторая. Аким поначалу даже не мог понять, сколько времени, так как казаки накрыли его тентом, чтобы пыльца не забивала ему фильтры респиратора. Мотор выдает хорошие обороты, лодка идет почти без маневров. Вот только голова снова начала болеть, и под тентом ему жарко. Еще и пить охота. Он отбрасывает тент и жмурится. Потом оглядывается, протирая очки. На руле Вася. Саблин видит солнце. «Это что, уже вечер?» 6 часов скоро», — кричит ему Калмыков. «Ты хорошо поспал, командир». «А где мы?» — Саблин оглядывается и видит. «Да, тут уже пошел свой рогоз. Родной, такой, что растет уже после надыма, темный и более густой. Щучью плешь час как уже прошли. Скоро таз, омуты пойдут», — сообщает Денис. «Часов 5-6 при таком ходе и дома будем». Он начинает доставать из рюкзака пакеты с едой. «Аким, есть пора тебе, вот что. Мы-то 2 раза уже кушали». «Да, надо», — соглашается прапорщик. «Но сначала таблетку выпью». А тут Вася кричит, перекрикивая мотор. «Аким, сейчас можно на юг взять. Как раз 2 часа в Преображенской будем. Там можно и заночевать, а уже утром и домой пойдем». Саблин качает головой. «Нет». И указывает перчаткой на восток. «Домой, домой едем». А сам после достает лекарство, флягу и запивает таблетку. «Тебе точно врач не нужен?» «Нет, врач ему не нужен. Он хочет быстрее оказаться дома». «Держи обороты, Вася!» — кричит таким радисту. «Нужно до камней дойти, пока не стемнело». Ряшкин кивает. «Есть держать обороты». Как и предполагал Денис Калмыков, к длинным мостушкам своей родной Болотной они подошли, едва успев до полуночи. Но все равно народ на берегу был. Были рыбари, что только пришли из болота, выгружали улов, а были и те, что пришли готовить лодки, чтобы до рассвета в болото уйти, проверять вентеря для рыбы и садки для улиток. «Здорово, казаки!» — кричит ему урядник Веселенко из 2-й роты. Сам заядлый рыбак, один из лучших в станице, как и Саблин. Он стоит под фонарем на мостушке и смотрит на подходящую лодку. «Аким, ты там?» «Я», — откликается Аким, чуть оттянув респиратор. «Здорово, Иван!» «А я тебя по мотору узнаю», — продолжает Веселенко. «Ну, похвастай, что взяли, или что это у вас там?» Он, видно, разглядел в лодке ящики. «Вы не рыбачили, что ли?» «Нет, по делам ходили», — нехотя откликается Аким. И так как теперь лодка вся оказалась в свете фонаря, рыбак и разглядел в ней все, а там еще и большие ящики с броней. «А, так вы с броней. Видно, хорошие у вас дела», — говорит Веселенко. Тут к нему еще кто-то из станичных подходит, и они оба с Веселенко разглядывают проходящую мимо мостушек на малых оборотах лодку. «Ну все, вся станица уже знает про наш рейд. Это так неприятно». Он понимает, что теперь его измучают вопросами, и не ошибается. «А что за дела-то у вас, казаки? Воевали где?» — спрашивает 2-й казак, которого в темноте и в костюме химзащиты Аким никак не угадает. «Да нигде мы не воевали», — врет ему Ряшкин. Он понимает настроение прапорщика и подыгрывает ему. «На всякий случай брали. Ходили мы на надым за улиткой, только зря прокатались, ничего почти не собрали, ёрш всю пожрал». «А-а-а», — понимают любопытные казаки. «Они согласны, сейчас как раз сезон на улитку. Ну и что, что люди ходят за нею за 3-9 земель? Люди ж опытные, знают, что делают». Эх, не так все должно было быть. Впрочем, Аким давно привык к тому, что многие станичники интересуются его уловами. И тогда, чтобы не маячить перед рыбаками на берегу, он решил. «Вася, Денис, я вас тут высажу. А сам к себе пойду, лодку до утра к своему участку отгоню. Там постоит». «Ты сам-то управишься?» На всякий случай интересуется Калмыков, вспоминая, что Аким вроде еще не совсем здоров. Это почему-то раздражает прапорщика, но он сдерживается, чтобы не ответить товарищу резко, и говорит. «Управлюсь, управлюсь». Тут лодка уже доходит до свободного у пирса места и, тихонечко ткнувшись в него, останавливается. «Приехали», — заканчивает Саблин. «Выгружайтесь». Оставив товарищей на пристани с вещами, побитым оборудованием и броней, он отчаливает, и пока не начало светать, идет на самых малых оборотах к своему участку. Казачьи хаты стоят вдоль берега метрах в 100-150 от воды. У каждого дома фонарь, каждый дом ему знаком. И хозяев он знает с детства. По домам он и ориентируется в темноте. Здесь везде мелко, бывает и по колено. Тут торопиться нельзя, иначе придется вылезать из лодки и сталкивать ее с мели. А можно и винт с валом, а камень какой загубить. Так что Аким держит обороты самые малые. Мошка. Как раз ее сезон, насекомых просто тучи, но к ним он давно привык. Привык. Если, конечно, к этой мерзости можно привыкнуть. Мошка забивает фильтры респиратора, пытается проникнуть в каждую щель КХЗ, если такая найдется, чтобы пролезть и укусить. Укусить больно, иной раз и до отека, попробуй только, пока солнце не встало, перчатку снять. Будешь потом чесаться. Еще немного, и дом Андрея Коровина, погибшего 2 года назад в бою. А за ним и его хата. Она стоит на пригорке, ее отлично с воды видно. С одной стороны, хорошо, что дом стоит выше болота, в подвале относительно сухо, в доме плесени меньше. Но вот насосы тратят больше энергии, чтобы поливать его участки. Земля его тоже на возвышенностях. А энергия, она обходится дорого. Да у него и батареи солнечные есть, и генератор, работающий на рыбьем жире. И он старается не брать много из общей сети, но все равно. Электричество — это дорого. Хотя фонарь на носу лодки он гасит не поэтому. Станичные, конечно, спят полночь, но все равно он не хочет, чтобы с берега кто-то видел его фонарь. На сей раз Саблин проходит мимо дома и берет на северо-запад, идет в самый рогоз, в гущу. Тут хорошее место, тихое. И только забравшись в рогоз поглубже, он снова включает фонарь. Рыбачить здесь никто не будет, кроме вездесущего ерша, в этих местах живности почти нет. Только ерш да жабы. Так что ящики Савченко Саблин собирается спрятать тут. Есть здесь одно местечко. Раньше до болот было здесь что-то небольшое, но железобетонное. Его еще лет 15 назад взрывать пришлось. Мешало, когда главный станичный водовод укладывали. Вот сюда-то он и направил лодку. До замшелых и заросших всякой колючей дрянью развалин он добрался, осмотрелся и стал думать, что делать с ящиками, как их упрятать. Они оба объемные и не очень тяжелые, герметичные. Бросить в воду? Нет, их просто так и не утопишь, плавать будут. Акиму пришлось и подумать, и попотеть, а потом еще и лопаткой поработать, прежде чем он спрятал ценный груз. Оглядел еще раз, набросал на ящики ила, чуть ряски. В принципе, нормально, если не искать целенаправленно, не найти. Да и кто тут искать будет? В общем, усталый и с головной болью, и весь перемазавшийся в иле, он садится за руль и, снова выключив фонарь, на малых оборотах выходит из рогоза. И берет курс на хату на холмике. Идет домой. «Олег», — говорит таким сыну, присаживаясь в синях перед дверью. Жена его отряхнула от пыльцы еще во дворе, но все равно нужно раздеться тут и помыть сапоги и КХЗ. «Тета, оденься. Я лодку напротив участка бросил. Сходи, забери оттуда броню и оружие. Снасти тоже. Все забери». «Да, бать». Сын тут же кидается в дом одеваться. Саблин же стягивает с себя маску и капюшон костюма. И жена, конечно же, видит эластичный бинт на его голове. Ну и начинает сразу. «О, Господи, Аким!» «Хватит, Настя!» — сразу прерывает ее супруг. Он не готов сейчас выслушивать нытье жены. Прапорщик устал, и голова у него болит. Он начинает стягивать сапог, а жена садится ему помогать. И его «хватит, Настя!» на нее давно уже не действует. «Ты же говорил, что просто съездишь что-то забрать, а сам вон опять раненый приехал». «Настя», — почти строго говорит ей муж, — «все и было, как я тебе говорил. Приехали, нам ящики отдали, и мы поехали домой». «А на обратном пути, заразы!» — жена стянула с него сапог, а он потрогал затылок. «Навалились переделанные на 3 лодках». «Переделанные?» — ахнула жена. «Да, никогда их там не было. Денис туда всю жизнь за Налимом ходил. А тут вдруг Денис сам удивлялся. Какой Денис? Настя берется за второй сапог. Калмыков. А, вспоминает она. Это тот, у которого ребеночек убогий. Угу. Вася говорил, один у него убогий, вспоминает Саблин. И добавляет. Из семи, что ли? А жена, помогая ему снять армейские брюки, и сообщает вдруг. А у тебя тоже скоро будет прибавление. Какое еще прибавление? Саблин смотрит на нее удивленно. Ты что, беременна? Не я. Кажется, жена рада удивить его. Она улыбается. У дочери твоей старшей ожидается. Чего? Да как же? Не понял я. Или Аким так устал, или растерялся, у него даже слов на эту новость нет. И это еще больше смешит жену, она просто в голос смеется, видя его недоумение. Подожди, он действительно не понимает. Свадьба вот только была, а уже... Да как же только, продолжает смеяться Настя, собирая всю его пропахшую потом одежду. Свадьба у дочери твоей была уже 3 месяца как. Акстись, дедуля. У Акима голова болит. И поведение жены, и ее смешки, все это его раздражает. Он так и сидит в сенях, не вставая со своего табурета. Ну чего ты? Жена остановилась и вдруг погладила его по волосам, стараясь не задевать бинтов. Пошли, помоешься, я тебе помогу. Она, кажется, поумерила свое веселье, но едва он встает, она и добавляет. «А потом я покормлю тебя, дедушка!» И опять смеется. Они уже улеглись, а жена стала спрашивать его про рейд к камню. Стала интересоваться про то, как их переделанные нашли в болоте. И вдруг вспомнила. «Так тебя на эту работу Савченко курвец подрядил. А сам-то, люди балакают, помер в больнице». Ему совсем неохота разговаривать. Он хочет поймать ускользающий от него сон. Все утро и почти весь день Аким проспал в лодке, товарищи его не будили. И теперь заснуть сразу у него, видно, не получится. «Он помер, а ты его костеришь», — назидательно указывает жене прапорщик. «Ой, прости, Господи», — жена крестит свой рот и тут же продолжает. «Так как же он тебе теперь заплатит, если он помер?» «Он вперед заплатил», — нехотя сообщает ей прапорщик. «Посвящать жену во все дела...» «Нет, это не по-казацки. У казака свои дела, у жены свои». Хотя и в самом деле этот вопрос Акима тревожит, но жене он о том никогда не скажет. И вправду, за работу он, конечно, получил не все. Вторую часть платы Савченко должен был заплатить ему после дела. Вот и как теперь быть? Ведь Василию и Денису он не скажет: «Вы уж извиняйте, казаки, но Савченко помер, вот что есть, поделим, и все». Нет, так нельзя, так не по-товарищески. Он их на рейд взгоношил. Он, а не Савченко, обещал им денег. Придется в их доле до обещанного своих денег докладывать. Вот и какой теперь ему сон после таких мыслей. Саблин встает и садится под легкую и прохладную волну кондиционера. «Никак курить собрался», — бурчит недовольно жена. И зовет его ласково: «Аким, иди, ложись, иди, мой любимый». Но прапорщик все равно закуривает. «Ну чего ты там опять все думаешь?» — не унимается Настя. Конечно, он не собирается ей рассказывать про свои дела, про свои денежные потери, и поэтому отвечает. «Вот, думаю, к Антонине съездить. Проведать хочу. Посмотреть, как живут, как у них там все». «Ой, так давай!» Сразу оживилась жена, даже привстала в постели. «Только не на лодке. Не хочу я по болоту тащиться. По земле поедем». «Так по болоту быстрее», замечает ей Саблин. «И ничего, за 3 часа доедем, авось от пыли не помрем». «За 4, поправляет ее прапорщик, и так как ему не хочется тащиться на квадроцикле среди бесконечных грузовиков в клубах порой непроглядной пыли, бросает весомый козырь. «В лодку и гостинцев больше поместится».